Глава пятая. Поэзия мысли. И еще от Шеллинга ждали отмены философского табу, наложенного поздним Кантом и его ортодоксальными начетчиками-последователями на целые направления научного поиска. В частности, в своей «Критике способности суждения» 1790 год Кант объявил безнадежную попытку объяснить происхождение живых существ, исходя из одного только знания природы. Решительно ни один человеческий разум, а также никакой конечный разум по качеству равный нашему, как бы он ни превосходил его по степени, не мог бы надеяться понять на основе чисто механических причин возникновения хотя бы единой травки. Шеллинг возражает. Недоказанные утверждения. И великодушно снимает этот запрет. Одна и та же природа производит из одних и тех же сил как органические, так и всеобщие явления природы. Организации и жизнь могут быть поняты из принципов самой природы. Запреты вредны, ибо подрывают энтузиазм исследователей. Энтузиазм. Стиль молодого Шеллинга не столько стиль философа, сколько поэта-романтика из кружка Гёте, Шиллера, Тика, Навалиса. Его задача не держать и не пущать, а вдохновлять целое поколение. И он, порой перегибая палку, упрощая задачу, бросает вперед горстку энтузиастов. Преуменьшаются предстоящие трудности, приукрашивается тяжкий и долгий предстоящий труд. Его личный пример, пример универсального гения-одиночки, пример великого Гёте должны доказать, как интуиция и вдохновение перебрасывают истинного исследователя-философа на эпоху вперед без кропотливого пути проб и ошибок. Поэзия есть сила и слабость Шеллинга. Гейне. Восторженный оптимизм, владевший Йенским кружком, когда к нему присоединился с целой плеядой последователей во всех областях знания молодой самоуверенный пророк, сейчас трудно себе вообразить. Гёте всегда видел главную беду современной ему культуры в разъединенности поэзии и правды, интуитивного, созерцательного, озаряющего пути познания и бюрократизма специализированной науки, закапывающейся в частностях, забывающая о всеобщей связи явлений. Наука, природа нужны были деятелям просвещения как необходимый алмаз в короне мировоззрения, для воспитания нового человека, а не для извлечения только полезных цехам и ремеслам сведений. Они думали о том, о чем норовил потом начисто забыть плоско-прагматический век пара электричества, о гармонической, свободной духом новой личности. О рождении этой личности, думали они, невозможно без осознания человеком своего истинного места в потоке всеобщего развития, в единстве природы. «Само естествознание», — писал самый восторженный из почитателей Шеллинга Стефенс, тот самый участник новогодней вечеринки четырех, «внесшее в историю совершенно новый элемент, которым наше время отличается от всего прошлого, должно стать важнейшей из всех наук, основой всей духовной будущности человечества». А Август Шлегель в том же 1800 году предрекал: «Я вижу уже переход к нам по существу всех настоящих физиков. В этом есть в самом деле что-то заразительное и эпидемическое. Процесс депоэтизации тянулся уж слишком долго. Пора, чтобы воздух, вода, земля были вновь апоэтизированы». Гёте долго мирно сверкал зарницами на горизонте, но вот вырвалась в самом деле поэтическая буря, скопившаяся вокруг него, и люди в торопях не знают, какую старую заржавевшую утварь выставить на своих домах для отвода поэзии. Это зрелище имеет величавый, радостный и в то же время веселый характер. Да, пустив ежа за пазуху биологии, Шеллинг и натурфилософы наускиваемые потихоньку великим веймарцем, взялись и за физику. Гегель, вначале близкий соратник, соавтор, ученик и последователь Шеллинга, попытался неудачно разделаться с ньютоновской теорией цвета, заменить ее ошибочной теорией Гёте, которая неплохо объясняла некоторые особенности физиологии цветового зрения, но была чрезвычайно далека от объяснения фактов, которыми уже бесспорно владела наука. Сам же Шеллинг сделал попытку создать умозрительную физику. И если учесть, что первые наброски этой физики, наития, поэтической физики, вышли из печати до 1800 года, когда был создан первый вольтов столб, что в распоряжении Шеллинга были лишь открытия Кулона, обнаружившего положительное и отрицательное электричество 1788 год, и Гальвани, обнаружившего участие электричества в жизненных явлениях, то сила интуиции Шеллинга и сейчас выглядит поистине неправдоподобной. Зацепившись за очевидное родство между нервным и электрическим импульсами, хотя это далеко не одно и то же, и не забывая о своем принципе единства мирового организма, Шеллинг проделывает совершенно произвольно, на наш нынешний взгляд, мыслительный пируэт. Смело проводит параллель между тремя основными известными в то время свойствами живого: раздражимостью, чувствительностью и стремлением к воспроизведению, и тремя родственными, на его взгляд, основными силами неживой природы — электричеством, магнетизмом и химизмом. Причем чувствительность есть верх, высшая степень магнетизма, раздражимость — верх электричества, производительность — верх химического процесса. Из этой странной параллели Шеллинг выводит мысль о единстве всех сил. Полей, сказали бы мы, но понятие полей тогда не существовало, а также о возможности взаимного эквивалентного перехода этих сил, развития одной в другую, опередив свою эпоху и натуралистов-экспериментаторов на десятки лет. Все эти явления вызываются одной и той же причиной. Свет, тепло, электричество, магнетизм, химическую силу, связывающую простые вещества. Все он считал возможным выводить одно из другого задолго до соответствующих открытий натуралистов. Даже самую материю он считал выводимой из тех же сил и с той же общей причины. Можно сказать, что Шеллинг предвосхитил не только законы сохранения и превращения энергии, но и грядущее через столетия понятие об эквивалентности материи и энергии. Это было озарение, основанное на необычно остром, отчетливом понимании Шеллингом одного из главных свойств мира — его полярности. Каждая вещь, явление представляет собой противоборство, единство противоположностей и способно развиваться, превращаясь в иные сущности по определенным законам. Шеллинг, по сути, предрек все основные открытия физики XIX века в очень экзотической форме, но предрек. 1806-1812. Дэви разложил воду электрическим током. Зародилась электрохимия. 1820. Эрстед обнаружил влияние электричества на магнитную стрелку. 1822. Зейбек обнаружил термоэлектричество. 1842. Фарадей получил электрический ток от магнетизма. Началась эра электрогенераторов. 1845 Фарадей же обнаружил связь магнетизма с поляризацией света. Позже наступила очередь фото и пьезоэффектов. Да только ли предрек? Эрстед, натурфилософ и шеллингианец, знал, что искал, когда проводил свои опыты с магнитной стрелкой. Трудами Шеллинга он пользовался чуть ли не как инструкцией в своем поиске. А Фарадей? Он старался не афишировать своих теоретических изысканий, но сейчас хорошо известно, что в серии своих выдающихся опытов он руководствовался общефилософскими идеями, явно унаследованными от шеллингианцев, и в конечном счете додумался до понятия полей. Это динамическое представление о мире, как о системе сил и полей, можно проследить в теории Максвелла. До поры до времени эта линия как бы противостояла атомизму и даже материализму. Сам Шеллинг гордился своим идеализмом. Ученых того и более позднего времени, склонных в большинстве к простому, механическому материализму, больше устраивали бесчисленные, выдуманные, материальные, но невесомые субстанции – магнитная жидкость, электрическая жидкость, световое вещество, флогистон, теплород, звукород, эфир, наконец, доживший аж до 20 века. Стоит ли доказывать, что материализма в наборе этих мнимостей было не больше, чем порядка и логики? Вещества были временными подпорками, тупиковыми ветвями в эволюции науки. А вот теория единства сил, несмотря на всю свою первоначальную наивность, оказалась способной к безграничному росту и развитию. В нынешнюю атомистическую картину мира эта линия развития науки влилась как равноправная диалектическая составляющая. По нынешней терминологии динамизм и атомизм взаимодополнительны. Любая частица — это отчасти и волна. Любая волна в какой-то мере частицы, и можно указать, в какой есть формула Планка для выражения этого перехода. Атом состоит из частиц, но часть его массы дефицитна, заключена в энергии взаимодействия между частицами его ядра. Сами частицы состоят из иных частиц слагаемых, в том числе значительно более тяжелых, чем сумма слагаемых, но в особом виртуальном состоянии. Точечная грубая материальность вглубь материи размывается, оборачивается опять-таки силами и полями. И все это в зародыше содержалось в интуитивных догадках, гениально наивных наитиях натурфилософии Шеллинга. Ну а что касается идеализма Шеллинга? Да, как и Лейбниц, и Кант, и Фихте, и Гегель, Шеллинг был идеалистом. В поздние свои годы даже мистиком и реакционером, но на его натурфилософии это не очень сказывалось. И хотя Шеллинг и прозревал за материей в материи еще что-то, это не влияло на ход его мысли о природе, тем более что это что-то было тождественно материи. Природа по Шеллингу познаваема лишь как материя, и это познание, впервые заявляла философия устами Шеллинга, неограниченное.